20 июня Африканский региональный комитет дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигере, поместил на сайте полный текст бессмертного классического труда великого руководителя Ким Чен Ира. «Будем глубоко уважать великого вождя товарища Ким Ир Сена как вечного президента нашей республики и бессмертного классического труда высшего руководителя Ким Чен Ына. Дело великой партии Ким Ир Сена, Ким Чен Ира непобедимо».